Словарь. Абсолют. Первое значение. Бог, высший разум. Второе значение. Пространственный объем, олицетворяющий собой живой организм высшего существа, содержащего в себе все сущее и являющегося вершиной определенного цикла развития. Третье значение. Полное формирование любого качественного состояния, завершенностью иерархического цикла развития в данном диапазоне энергий. Абсолютный. Первое значение. Достигший высшего состояния развития. Второе значение. Состояние, соответствующее содержанию полного комплекта требуемых составляющих энергокомпонентов для данного цикла развития. Астральный. План, граничащий с физическим миром, состоящий из определенного диапазона энергий. Астральный план работает с энергиями эмоций и чувств человека или планеты. Аура. Светящаяся часть внешней оболочки материального тела. Планеты, звезды, сути. В создании ауры участвуют все тонкие оболочки, но особенно эфирная и астральная. Аура у каждой формы существования индивидуальна. По ауре можно судить о состоянии существа и его настрое по окружению к окружающему, агрессии, доброжелательности и так далее. Википедия. Свободная энциклопедия. Внутренний состав. Все то, что содержится внутри объема, под облекающей структурой и обладает уровневым распределением. Вселенная. Первое значение. Фундаментальное понятие астрономии включает в себя весь окружающий мир. Определение Википедии. Второе значение – пространство, строение которого направлено на производство энергии определенного качества для обеспечения жизнедеятельности большого космоорганизма и высших сутей. В масштабах естества каждая Вселенная является его клеткой. Высокий, в скобках низкий. Говорится о степени развития личности, индивида, миров и прочего. Высшие. Личности, находящиеся по уровню развития выше земного плана и руководящие землей и человечеством. Все сути из иерархии Бога относятся к высшим. Высшие миры. Миры, относящиеся к иерархии Бога, расположены в области высоких частот энергий, остаются невидимы для человека. Высшие миры находятся в другом измерении, чем наш физический. Гиперполе – максимально большое поле, размеры которого во много раз превышают обычные его габариты. Грубая энергия – условное название энергии, относящейся к нижним границам земного мира, то есть к нижним частотам энергий физического диапазона, подразделяется по частотным характеристикам. Грязная энергия – условное обозначение низкой энергии, вырабатываемой вне нормативов и не требующейся высшим. Считается браком, в отличие от грубой энергии, которая выражает только низкий уровень своего спектра энергий. Душа – одухотворенная тонкоматериальная конструкция, состоящая из потенциальных энерготел и матриц. Внутреннее содержание энергий в ней меняется в процессе совершенствования. Обладает индивидуальным набором личностных качеств. Духовная система. разумное сообщество высших сутей, находящихся в иерархии Бога, то есть принадлежащих к тонкому миру. Естество – ограниченный пространственный объем, принадлежащий огромному космическому организму, в котором находится и развивается все, что обеспечивает его жизненные функции и прогресс. Все существующее в нем подчиняется законам его развития и главной цели существования. Импульс – энергетический толчок, приводящий в действие что-либо. Он всегда целенаправлен и несет в себе определенный энергопотенциал, включающий в программе варианты развития или несущий цель последующих действий. Иерарх – высшая личность, возглавляющая какую-либо иерархию. Иерархия. Первое значение. Система упорядочения, систематизации и распределения в мирах по местам любых форм и состояний, соответственно их стадии развития. Это система приведения всего существующего в мироздании к порядку. Второе значение. Система закономерного развития любых форм, состояний, процессов и так далее, выражающая направленность движения от низких энергий к высшим. Третье значение. Конструкция тонкого плана, включающая в себя множество миров Бога, каждый из которых располагается соответственно своему энергопотенциалу, населяется сутями разных степеней развития. Иерархическая система. Первое значение. Сообщество разумных сутей, объединенных одним уровнем и целью развития и пребывающих в иерархии. Системы располагаются на одном или разных уровнях и имеют степень развития, соответствующую тому уровню, на котором они находятся. Второе значение – система, принадлежащая иерархии. Иерархичность – принцип внутреннего поэтапного построения по возрастающей энергопотенциалов, участвующих в строении форм и прочего. Код в скобках программы. Совокупность цифровых и энергетических знаков, содержащих в себе определенный уровень информации или построения чего-либо, то есть несущий правила формирования объекта. Код хранит последовательную связь элементов, на основе которой получается требуемый конечный результат. Коды позволяют создавать множество комбинаций различных конструкций. Они, коды, в программе выражают возможность души в наборе разных энергий для построения всевозможных качеств, отражая количественные и качественные соотношения энергий. Коллапс – быстрое сжатие звезды или пространства под воздействием сил тяготения. Происходит при завершении их программы развития. Комета – материальное тело, периодически приближающееся к Земле, имеющее свою программу развития. Любая комета обладает расчетной траекторией движения, разработанной и внедренной специальной высшей системой. Комета приносит Земле энергию определенного качества, требуемого ей на данный момент развития. Композит – набор в матрице различных типов энергий, создающих множество различных качеств, совокупность которых задает выразительность и индивидуальность личности. Конфигурация – сложная форма построения, характеризующая внешний вид конструкции, использующий для своего строения несколько или множество более простых, разнотипных фигур или форм. Качество. Первое значение. Наличие признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет от другого. Второе значение. Отдельный вид энергии, накопленный в ячейке матрицы и формирующий определенное свойство, функцию, способность и возможность индивида или любой формы. Каждая форма в процессе развития формирует свои качества по программе, задаваемой свыше. Одно качество строится из однородной энергии иерархично. Качество энергии. Однородный вид энергии, формирующий какое-либо свойство. Качество энергии души. Одно качество создает одна ячейка матрицы, заполненная однородной энергией. Несколько ячеек объединяются в одно качество по типу энергии, создавая качество характера. Континуум. Первое значение. Множество, непрерывность, совокупность, нечто сплошное. Например, пространственно-временной континуум. Второе значение. Совокупность каких-либо связанных друг с другом явлений, процессов. Третье значение. Непрерывное множество в пределах какого-либо отрезка ограниченной сферы. Непрерывное многообразие. Космос. Это Вселенная, пространство, находящееся за пределами земной атмосферы, со всеми присутствующими в нем объектами. Словарь Е.С. Зиновича, издание 1990 года. Космос делится на ближний, доступный для изучения человека, и дальний, находящийся за пределами возможности его познания. Солнечная система относится к ближнему космосу. Космическая система. Сообщество разумных существ, находящихся за пределами иерархии Бога. У них могут быть другие руководители, другие боги. Сотрудничают с нашим Богом. Космические системы бывают как положительными, так и отрицательными. Космическая энергия. Общее наименование всех типов энергии, приходящих на Землю из космического пространства. Космоорганизм. Определенный живой организм, принадлежащий огромному высшему существу. Для нас это естество. Оно находится за пределами нашего восприятия. В его конструкцию входит все, пребывающее в нем, включая вселенные нашего Бога и Землю. Макси-объем. Наибольший объем, внутри которого содержится все прочее. Это развивающаяся конструкция. Все его процессы направлены на бесконечное увеличение всех внутренних показателей. Имеет направление развития вовне общемирового объема. Материальная система. Сообщество разумных существ, находящихся в материальных телах и обладающих уровнем развития, во много раз превосходящим человеческий. Матрица. Каркасная энергетическая основа души для наполнения и хранения различных типов энергий, составляющих ее основу. Она имеет ячеечное строение и обладает свойством самостоятельно наращивать новые ячейки при заполнении имеющихся. Матрица – саморастущая, одухотворенная конструкция. Заполнение ее энергией идет в установленной Богом закономерной последовательности на основе составляемых программ. Существуют матрицы разных типов. Медицинская система. в скобках медсистема. Сообщество высоких сутей, совершенствующих в медицинском направлении, находится на тонком плане, подчиняется Богу, но имеет своего руководящего иерарха. Помогает восстанавливать здоровье всем живым существам, находящимся в подчинении нашего Бога. Ментальная оболочка. Энерготело, построенное на работу с энергиями ментального плана, развивается на основе интеллектуальной деятельности. Оболочка имеет конкретное строение и свою накопительную базу. Мини-объем. Отдельная частность, существующая в общем мировом континууме, в макси-объеме, повторяющая его строение, но развивающаяся индивидуально, качественно. Модификация. Видоизменения. Однотипные устройства, отличающиеся между собой некоторыми деталями или характеристиками. Мощность души. Первое значение. Это ее сила, состоящая из потенциалов накопленных энергий. Второе значение. Способность души совершать какие-либо действия или процессы, в том числе и мыслительные. Третье значение. Способность совершать работу в единицу времени. Мощь. Первое значение. Характеристика силы. Способность производить действия. Второе значение. Способность удерживать в едином объеме составляющие его компоненты или мини-объемы. Низкий. Первое значение. Понятия низкий, низшее указывают на местоположение в данном спектре энергии мира, который объект только начинает проходить в развитии. Второе значение. Располагающиеся ниже среднего уровня развития в данном мире. Объем. Количественный содержатель чего-либо, обладающий границами. Каждый мир являет определенный мировой объем. Определитель планеты. Высшая личность, ведущая в развитии планету по программе, в ее плане бытия через компьютерное устройство. Контролирует выполнение программы, следит за состоянием планеты. Орбис. Угловой сектор астрологического круга, в котором происходит взаимное влияние двух планет. Орбиталь. Новое энергетическое состояние Земли, более высокое по уровню развития, чем предыдущее. Следующий, более высокий уровень, соответствующий переходу планеты в более высокий диапазон энергии, чем предыдущий. Отрицательная система дьявола. Сообщество высокоразвитых личностей, находящихся в подчинении дьявола. Их деятельность связана с накоплением отрицательных энергий определенной качественности. План, в скобках бытия, вышестоящий, нижестоящий, мир, уровень со своей индивидуальной формой существования. Плотность, в скобках энергии, количество энергии или материи в единице объема. Плотность определяется по отношению к максимально возможной концентрации ее в той же единице объема. По мере развития плотность физической материи постоянно изменяется в сторону разрежения, а энергии в сторону уплотнения. Подуровень. Часть уровня, заключающая в себе определенный спектр энергий из его общего диапазона. Любой уровень состоит из определенного числа подуровней, располагающихся снизу вверх, от низких энергий к высоким. Это стадии прохождения уровня для форм. Потенциал. Силовой показатель души или любого развивающегося состояния. Он складывается из потенциалов энергии, наполняющих матрицу и постоянные оболочки объекта. Порядковость. Закономерная последовательность расположения чего-либо, миров, форм, энергий и прочего в иерархическом порядке, в зависимости от степени их развития. Порядок. Расположение в определенной последовательности в соответствии с установленными показателями или энергопотенциалом. Предельный. Достигший высших или низших нормативных показателей, переход, через который сопровождается трансформацией. Программа. Разработанная высшими многовариантная установка для прохождения формой существования уровней развития через свои планы бытия. Программа способствует наполнению матрицы души нужными энергиями и производству формой тех типов энергии, которые нужны высшим. Все в мироздании развивается на основе программ, то есть по ним ведется строение чего-либо или функционирование в нужном направлении. Например, материальное тело планеты строится на основе специальной программы. Прогрессирование. Накопление в развивающейся матрице энергии в соответствии с заданной программой. Сингулярность. Первое значение. Состояние Вселенной в начальный момент Большого Взрыва, характеризующееся бесконечной плотностью и температурой вещества. Определение Википедии. Второе значение. Реальный проход, точка или портал между измерениями. В нем отсутствует пустота, а есть конкретное строение. Через одни сингулярные точки переходят звезды, через другие – вселенные. Сингулярный. Единственный, особенный. Состояние. Первое значение. Определенные образования с конкретно необходимым набором внутреннего содержания. Второе значение. Некоторые развивающиеся одухотворенные формы, имеющие индивидуальную направленность развития. Например, состояние времени, состояние единения и прочее. Основная их функция направлена на выполнение конкретной деятельности, обеспечивающей целостность функционирования естества и других форм. Союз. Высокоразумное содружество 9 иерархических систем, держащих Землю под своим контролем. Они дали человечеству арабские цифры от 1 до 9, где каждая цифра обозначает номер системы, соответствующий ее числовому коду. Структура. Внешнее и внутреннее построение конструкции, ее основание и качественное наполнение. Сущность. Суть в облекающей структуре тел, даваемых личности для существования на определенную стадию развития, то есть на одну или несколько жизней, после прохождения которых происходит сброс тел, и сущность в своем иерархическом порядке принимает прежнее обличье, то есть становится сутью, несколько измененной в процессе совершенствования. Сущее. Все, что находится в мироздании или в естестве. Суть. Первое значение. Личность, развивающаяся в иерархии Бога или дьявола. Сути в иерархии подразделяются на различные уровни развития. Бывают положительными и отрицательными. Второе значение – то главное, что является наиболее характерным для данной формы или процесса. Тонкий, в скобках, мир, конструкция, структура и так далее. Первое значение – все, что находится за пределами восприятия человека. Второе значение – все, что создано из энергии более высокого порядка, чем физическая материя. Тонкая оболочка, в скобках энерготела. Объемная конструкция, созданная из энергий более высокого порядка, чем физическое тело планеты. Каждая оболочка имеет собственное строение, свое функционирование и рассчитана на работу с конкретным диапазоном энергий, отличным от другого диапазона. УЕЭ – условная единица энергии. Управитель планеты – личность, стоящая выше определителя планеты и руководящая им. Все изменения в работу Земли вносятся определителем только с его разрешения. Управитель планеты задает основное направление развития планеты, ее цели. Уровень – степень развития чего-либо или кого-либо. Уровни иерархии – объемы пространства, занимающие в конструкции иерархии порядковое положение и имеющие границы начального и конечного содержания в данных предельно образованных объемах. Объем дополнен силовым полем, которое в конце уровня гораздо разряженнее, чем в начале. Законы существования на каждом уровне обособлены и являют характер индивидуальности относительно других уровней. Установка – цель, которую должна достичь развивающаяся форма. Все установки закладываются в программу развития высшими. Учредитель – личность, составляющая сюжет развития будущих событий планеты в ее плане бытия. Стоит выше определителя планеты, но подчиняется управителю планеты. Флуктуация. Первое значение. Случайное отклонение физической величины от ее среднего значения. Словарь Т.Ф. Ефремовой. Второе значение. Периодические изменения структуры материи определенного участка в пространственно-временных координатах. Третье значение. Колебания или небольшие изменения чего-либо, параметра, размеров и так далее, относительно среднего значения. Форма. Внешнее проявление любого вида существования. Чистая энергия. Условное название энергии самой высокой частоты из каждого спектра энергий. В матрице любая форма набирает только чистую энергию. Все прочие отбрасываются как ненормативные. Чтобы наработать чистую энергию в матрицу, форма проходит нужные ей ситуации. Эгрегор. Некоторый объем для содержания чего-либо, в основном энергии, иначе энергохранилище. Энергия. Первое значение. Любой вид материи, как физического плана, так и тонкого, отличающийся уровневой порядковостью развития. Второе значение. Это общая мера различных форм движения материи. Классическое определение. Третье значение. Суммарный потенциал, содержащийся в ограниченном объеме чего-либо или в заданном диапазоне частот. Энергетическая накачка. Наполнение любого объема энергией, до определенной величины плотности внутреннего состава, концентрация энергии в единице объема. Энергонакопление. Накопление различных типов энергии в каком-либо объеме. Каждый тип энергии в любом объеме занимает место согласно своему порядковому уровню. То есть все энергонакопления в любом объеме располагаются автоматически в иерархической последовательности. С ростом уровня объема увеличивается состав их энергонакоплений. Энергонасыщенность. Предельное насыщение объема энергиями для настоящего момента. С течением времени она меняется, но для каждого уровня энергонасыщенность имеет предельную величину. Энергетическая плотность. Количество энергии, приходящейся на единицу объема. Любой развивающийся объем накапливает в свои оболочки энергию своего уровня. Чем больше он развивается, тем больше ее энергетическая плотность, то есть тем больше энергии он накапливает в себе. Энергетическая плотность зависит от: первое, интенсивности поглощения информации своего уровня. Второе, длительности существования и числа перевоплощений для материальных тел. Энергетическая плотность оболочек по мере развития возрастает. Энергетическое построение. Все конструкции тонкого плана имеют энергетическое построение. Разная энергия строит разные конструкции и функции. Любые энергии в конструкции соединяются по законам построения своего уровня. Разные уровни имеют свои индивидуальные построения всего, пребывающего в них. Энергозащита. Защита физического тела энергиями тонкого плана, создающими барьер для проникновения всяких паразитирующих сущностей извне. Любая форма обладает собственной энергозащитой. Чем энергетичнее форма, тем мощнее ее защита. Энергокомпоненты. Составные части или элементы энергетического набора качеств. Энергетические составляющие тонкоматериальных построений миров. Каждый уровень, мир, обладает своими энергокомпонентами, задающими энергетические показатели материи данного плана. Энергокачество. Энергии одного вида. Энергоматерия. Материя, составляющая основу энергетических миров. Каждый уровень иерархии обладает собственной энергоматерией, которой присущи свои показатели и характеристики. Энергомир, в скобках энергетический мир, название уровня иерархии, отражающее его качественное состояние. Каждый энергомир соответствует конкретному диапазону энергий, расположенных в иерархическом порядке. Все в данном мире строится из энергий его диапазона. Энергообмен. Взаимный обмен энергиями между двумя или несколькими физическими или тонкими телами. Энергопотенциал. Характеристика энергетической мощи чего-либо, складывающаяся из суммарных потенциалов всех энергий, накопленных в постоянных конструкциях души. Величина энергопотенциала задает место расположения души или любой формы на уровне в системе их иерархии. Энерготело. Тонкая оболочка планеты, звезды и прочее, располагающаяся вокруг матрицы души. У Земли 10 тонких оболочек. Эфирная, астральная, ментальная, и так далее, каждая из которых работает со своим диапазоном энергии и имеет индивидуальное строение. Все оболочки работают в обе стороны. Одни энергии направляют к физическому телу планеты, а другие к матрице ее души. Конец книги.